«Проваливай!» – воскликнул кто-то. «Я прибыл сюда, чтобы навестить своих друзей. Я не желаю вам зла. Я...» Бах! Неожиданно несколько огненных шаров полетели в Ечу и взорвались прямо перед ним. Некоторые из людей перед ним напали на него с помощью своих волшебных палочек. Сила этих шаров была невелика, но Ечуи сумел их заблокировать своей пространственной магией, лишь когда они уже находились в полуметре от него. Тем, кто атаковал его, был белобородый старик. Выпустив заклинание, он закричал: «Хватит попусту разговаривать с ним, бей их!» С его призывом, остальные жители также сразу же приготовились атаковать Ечуи. Ечуи, он слишком долго терпел, но его терпение не безгранично. Эти больные на голову самоубийцы-невротики реально вывели его из себя. Так, он сделал еще один шаг вперед, приготовившись устроить славный махач в стиле один против кучки невротиков, но в этот момент Фрия быстро потянула его за руку. «Босс, не злись, они неплохие». «Какой нахрен неплохие? Эти шизики без каких-либо видимых причин умышленно напали на меня». Ечуи был крайне рассержен и холодным взглядом смотрел на жителей перед ним, которые также враждебно смотрели на него, желая первыми напасть на него. Но в этот миг в стороне неожиданно раздался громкий крик: «Пожалуйста, не делайте этого, он мой друг». С этими словами, с порывом ветра, между селянами и компанией Ечуи появился Фродо. Он посмотрел на Ечуи, а затем перевел свой взгляд на местных жителей. «Дядя надменная нога, дядя большая рука, тетя огромные сопли, посмотрите на меня, все хорошо, я гарантирую, что они не имеют никакого отношения с изменениями, которые произошли с гробницей Александра». Ечуи все еще был крайне рассержен в душе, но услышав слова Фродо, на его лице отразилось озадаченное выражение. «Надменная нога, большая рука, огромные сопли, это что за ужасные имена такие? Босс, многие жители Сира используют свои уникальные особенности, чтобы придумать для себя имя и фамилию», — прошептала Фрия. «Ранее меня это не сильно интересовало, но теперь мне это кажется весьма странным. Думаю, их имена вполне можно рассматривать как доказательство того, что жители Сира являются потомками гигантов». Являясь известным писателем, влияние Фродо в деревне было очень большим. И хоть эти жители все еще были враждебно настроены в отношении Ечуи и Фрии, в конечном итоге, они больше не стали доставлять неприятности им. Затем Фродо с извинением сказал: «Недавние аномалии в гробнице Александра сделали жителей Хоббиттауна очень нервными. Они думают, что эти проклятые расхитители гробниц выпустили какую-то ужасную тайну гробницы, поэтому стали крайне подозрительно относиться ко всем путникам, которые попадают в деревню. Но мы не расхитители гробниц, можно же сначала хотя бы спросить, кто мы такие», — несколько смущенно сказал Ечуи. Тогда Фрия быстро прошептала ему: «Босс, вообще-то, по факту, мы как раз и являемся расхитителями гробниц, Ечуи». Затем Фродо улыбнулся и, указав на небольшой домик перед ними, сказал: «Ладно, господин Хаммер, мисс Фрия, пойдемте ко мне домой». Под руководством Фродо, Ечуи и Фрия подошли к небольшому дворику дома Фродо. По пути, Фродо продолжал говорить: «Раз ты здесь, то, я так понимаю, ты уже получил посылку, которую я тебе отправил». «Что еще за посылку? Я живая голова». Неожиданно голос Силти раздался из рюкзака Ечуи на его спине. Ечуи оглянулся и, убедившись, что их никто не видит, достал голову Силти из сумки и положил себе на руку. Фродо пораженно посмотрел на голову Силти и сказал: «Сколько бы раз я не видел мисс Силти, каждый раз я все равно чувствую крайне необычные эмоции. Я решил написать историю о рыцаре без головы и назвал его «Всадник без головы». Давай отложим эти вопросы на потом». Ечуи заметил что-то странное. «Фродо, кажется, ты несколько отличаешься от других жителей Хоббиттауна. Местные жители, похоже, не сильно любят путешествия, но тебе, видимо, это весьма нравится, не так ли?» «Ну, видимо, это передалось мне от моего отца. Гены нашей семьи, похоже, полностью отличаются от остальных жителей села. Не только я, но и мой отец также очень любил приключения. Кольцо, которое я отдал тебе, досталось моему отцу как раз во время одного из его приключений», — с улыбкой ответил Фродо. К этому времени они подошли к дому Фродо. Здесь Ечуи увидел еще троих хоббитов, которых ранее встречал в мире предка императора, Сэма, Тука и Мэри. Они чем-то занимались во дворе и имели усталое выражение лиц. Увидев, как Ечуи входил во двор, они также радостно поприветствовали его, после чего Фродо сказал: «Эти трое фактически выросли вместе со мной. Когда они были молоды, кто стали частью семьи Бэтгинса. Они также любят путешествовать вместе со мной в обычное время. Фактически, сейчас мы готовимся к новому путешествию. И куда вы собираетесь на этот раз? Фродо указал на гору на некотором отдалении. Там находится гробница Александра, и мы, господин Хаммер, хотим отправиться туда вместе с тобой. Вы тоже хотите войти в гробницу? У меня есть веская причина для этого, господин Хаммер. Пожалуйста, присядьте и позвольте мне все объяснить вам. Улыбнулся Фродо и сел в садовое кресло во дворе. Ячу и остальные были весьма обеспокоены судьбой своих товарищей, однако также было понятно, что Фродо собирался рассказать нечто важное, таким образом, они также сели за обеденный стол и запаслись терпением. А затем Фродо продолжил говорить. «Кольцо, о котором мы говорили ранее и из-за которого меня прозвали Властелином колец, оно еще у вас. Как я уже сказал, это кольцо досталось моему отцу во время одного из его приключений, а затем, что бы ни происходило, оно всегда оставалось в нашей семье. Так вот, это кольцо, на самом деле было добыто моим отцом именно в гробнице Александра». Серьезно, Ячуи был несколько удивлен. Затем он снял кольцо со своего пальца и передал его Фродо. «Кстати, я не знаю, в курсе ли ты, но в твоем кольце скрывался демон. Ах это, Джарвис уже все рассказал мне и, честно говоря, я также был сильно шокирован». С улыбкой ответил Фродо, а затем, посмотрев на кольцо, которое ему передавал Ячуи, отмахнулся рукой. «Господин Хаммер, ты избавился от демона в кольце, так что теперь это кольцо принадлежит тебе». «Принадлежит мне, но это кольцо очень ценное», – озадаченно сказал Ячуи. «Пространство внутри этого кольца просто невероятно большое. Такое кольцо просто невозможно создать. Даже Ячуи с его текущим уровнем силы, все еще не в состоянии создать подобное кольцо». Так, ранее он даже намеревался попытаться выкупить это кольцо у Фродо, если это будет возможно. Тогда Фродо с улыбкой сказал, «Я совсем не против. На самом деле, когда я впервые одолжил тебе это кольцо, я уже скорее всего находился под воздействием демона. И хоть моя семья Бэтгинс имеет естественное сопротивление этому демону, его разрушительное влияние все еще постепенно воздействовало на меня. Так что мне кажется, что именно под его воздействием я решил одолжить тебе кольцо. Я думаю, что что-то у тебя было, господин Хаммер, что заинтересовало его. Но это кольцо все еще является невероятно ценным». Ячуи все еще несколько колебался. Конечно, ему очень понравилось это кольцо, но он не хотел получить его вот так вот. Он с самого начала намеревался выкупить это кольцо у Фродо. «Оно представляет ценность лишь для тебя, господин Хаммер», с улыбкой сказал Фродо, а затем взял еще одно пространственное кольцо и достал оттуда книгу с красно-коричневой обложкой. На обложке книги было написано «Хоббит, автор, Бильбо и Фродо Бэтгинсы». Держа эту книгу в руках, Фродо сказал, «Мой отец также является писателем. После того, как он побывал в гробнице Александра со своими товарищами, он попытался написать книгу с учетом полученного там опыта и назвал этот рассказ «Хоббит». Но по неизвестным причинам он не стал писать эту книгу до самой смерти и на все мои вопросы сказал лишь, что это большой секрет. Затем Фродо неожиданно поднялся со своего места и с торжественным лицом заявил, «Таким образом, господин Хаммер, позвольте нам отправиться в гробницу Александра вместе с вами. А хочу закончить роман моего отца и готов заплатить за это этим проклятым кольцом». Все было очень просто, Фродо хотел использовать это кольцо в качестве платы Ячуи за то, чтобы он взял их с собой в гробницу Александра. Ячуи в данный момент был всемогущим магом, а что может быть более безопасно, чем наличие всемогущего мага в команде? Ну раз так, на то мы порешим. Недолго раздумывая, с улыбкой согласился Ячуи. Он знал, что Фродо и его товарищи были магами на пике 9 уровня, так что они могли оказать большую помощь, если их команда вдруг столкнется с какой-то опасностью во время экспедиции. «Великолепно!» – воскликнул Фродо. «Господин Хаммер, тогда мы немедленно выдвигаемся в путь, как только все приготовления будут завершены». «Приготовления?» – Ячуи обернулся и посмотрел на Сэма и двоих других хоббитов и с любопытством спросил, чем они там занимаются. «Готовит пышный банкет», – сказал Фродо, как будто это само собой разумелось. «Это же очевидно, что перед опасным путешествием, самое главное это сытно покушать, не так ли, Ячуи?» «Совсем не, глава 495, и тебе хватает наглости, говорить, что ты едва не попала в ад в зеркало, когда последний раз смотрелась, независимо от того, Насколько опасным было приключение, жители Западного Сера всегда перед отъездом устраивали пышный банкет. Покушать на дорожку – это был чуть ли не самый главный элемент во всем приключении для них. В общем, банкет был совершенно неизбежен. Таким образом, когда последний участник банкета покинул двор Фрода, на дворе уже начало смеркаться, но благодаря богатому опыту в готовке жителей Западного Сера, Ячуи действительно от души насладился этим банкетом. После этого он непосредственно доставил всех участников экспедиции к гробнице Александра. Грубо говоря, гробница Александра – это не настоящее название гробницы, а составное. Оно состоит из двух частей. Первая – это само название гробницы – Алексис, а вторая часть – это указание ее размеров. Гробница относится к разряду больших гробниц. Так, сразу становится понятно, какая именно гробница находится перед вами, все легко и просто. П.П. В общем, опять особенности китайского языка. Итак, по словам автора, гробница называется вот так, что читается, как Ялишанши, что на нашем языке означает что-то вроде Алексис или как-то так. Большой будет вот так. Так, если соединить первое слово с иероглифом большой, получится, что переводится на русский, как Александр. Вот так вот все просто и понятно, мать его. Поговаривают, что гробница Александра – это гробница гигантов. И когда Ячуи увидел эту гробницу, он сразу же понял, почему такие слухи вообще существовали. Эта гробница реально была большой. Один вход в нее был не менее 10 метров в высоту. И вообще, какие покойники станут строить гробницу с табличкой на входе «Добро пожаловать, расхитители гробниц». Судя по всему, сама гробница представляла из себя глубокую пещеру, начинаясь у подножья горы Александра. Также гору окружал серый туман, который делал атмосферу этого места более жуткой и ужасной. Тем не менее, это был самый обычный туман, в нем совершенно не было никакой магии или проклятий. Тем не менее, в нем все же была одна странность: туманы в начале лета были большой редкостью. Этот туман, кажется, создан с помощью элемента воды, но я не чувствую никаких скрытых волшебных сил в нем. Фродо огляделся и посмотрел на Ячуи. Он был магом на пике 9 уровня, который специализировался на элементах воды, ветра и земли. Таким образом, его понимание волшебного элемента воды было очень глубоким. Да, это самый обычный туман. В нем нет ничего необычного. Согласно кивнул Ячуи. Говорят, что в этой гробнице в последние несколько лет происходят странные вещи. Когда я прошлой ночью думал о том, что мне придется пойти в это место, у меня от беспокойства даже дар речи потерялся. Мэри обеспокоенно посмотрел на черный проход и сказал это нервным голосом. «Мэри, ты испугался?» Неразлучный с Мэри брат Тук с улыбкой спросил его. «Чушь!» Тут же запротестовал Мэри. «Да у меня аж кровь кипит в жилах от возбуждения. Прежде, чем говорить такое, сначала выйди из-за моей спины», сказал Тук своему другу, который не переставал трястись у него за спиной. Глядя на эту парочку, Ячуи не мог не улыбнуться. Затем он вспомнил о Джарвисе и остальных и быстро сказал остальным: «Ладно, мы входим в гробницу». Затем он взмахнул рукой, и в его руке появился яркий шарик света. Это была магия света. Когда Ячуи бросил шарик этого света в гробницу, то он окутал мягким светом все пространство вокруг, а затем на стенах стали появляться похожие светящиеся шарики, из-за чего в гробнице стало так же светло, как в коридоре какого-нибудь элитного отеля. Это заклинание было похоже на заклинание рождения света, но явно было намного лучше и сильнее него. Сэм, Тук и Мэри, которые изначально весьма боялись входить в гробницу из-за ее темноты, увидев эту сцену, сильно удивились. «Разве это не убило полностью атмосферу исследователя гробниц?» – спросил Сэм с широко раскрытыми глазами. «Атмосфера исследования гробниц? Ну, я могу создать для вас фоновую музыку, для получения нужной атмосферы», – рассмеявшись, пошутил Ячуи, а затем достал свой магофон и приготовился запустить одну из мелодий, которую лично ранее составил. Это была супер жуткая мелодия для заднего плана, но как только он открыл свой магофон, со всех сторон раздалась серия жужжащих звуков. Жуткая атмосфера мгновенно охватила Ячуи и остальных. Фродо, немного вздрогнув, тут же сказал: «Господин Хаммер, достаточно, это действительно жутко. Что ж, тогда у меня для вас есть еще более жуткая новость». Ячуи с бледным лицом огляделся вокруг. «Это не моя мелодия». Все вокруг разом вздрогнули. Фрия на автопилоте вцепилась в руку Ячуи, а голова Силти побледнела и попыталась поглубже зарыться в объятия рук Ячуи. Четверо хоббитов собрались вместе, прислонившись друг к другу спиной. Лишь Ечуй оставался совершенно спокойным и невозмутимым. Он быстро распространил свою силу духа вокруг и вскоре обнаружил признаки жизни в кустах на востоке от них. Казалось, что это была какая-то девушка, и она держала в руках что-то похожее на свисток. Когда она дула в этот свисток, жуткое жужжание распространялось вокруг. Так значит, это она пытается прикинуться призраком? Ну, видимо, нужно показать ей настоящего предка призрака. Подумав так, Ечуй резко схватил голову Силти, которая не переставала дрожать в его руках, и быстро метнул ее в направлении кустов. Пугающее жужжание вдруг прекратилось, и на несколько секунд вокруг воцарилась тишина. «Привидение!» – неожиданно раздался до жути испуганный крик Силти. Тогда девушка, которая издавала пугающие звуки с помощью свистка, также закричала и выскочила из кустов. Она со скоростью ветра бросилась к Фродо и скрылась за его спиной, а затем, не переставая дрожать всем телом и со слезами на глазах, взялась за его плечо и настороженно посмотрела в направлении своего былого укрытия. «Ечуй!» Похоже, что эта девушка знала Фродо, и, видимо, Фродо также знал ее. «Ты!» Фродо посмотрел на девушку, и в его голосе отразилось удивление. «Глория, почему ты здесь?» «Там, там есть говорящая голова!» Девушка по имени Глория сказала дрожащим голосом, указывая на кусты, в которых ранее пряталась. Эта девушка выглядела на 17 лет и имела короткие серебряные волосы. Она была одета в традиционную мантию серой и выглядела довольно мило. В данный момент она была настолько напугана, что ее зубки непрерывно стучали, не позволяя ей даже толком говорить. «Глория, не бойся, это не призрак», — попытался успокоить ее Фродо. В этот момент из кустов снова раздался крик головы Силти. «Да как ты посмел использовать меня в качестве снаряда для метания? Я же живая голова, призрак!» Глория снова громко заголосила от страха. Ечуй тяжело потер свои брови, пытаясь понять, что за дурацкий спектакль здесь происходит. Он посмотрел на Фрию и попросил ее сходить в кусты и забрать назад голову Силти. Затем он переключил свое внимание на Глорию и Фродо. «Фродо, ты ее знаешь? Глория – это житель моей деревни. Она мой хороший друг. Ее дедушку звали Гэндальф, и он исследовал гробницу Александра вместе с моим отцом», — нахмурившись, сказал Фродо, а затем у него появилось смутное предчувствие, и он спросил у Глории: «Что здесь происходит? Почему ты здесь? Это ты только что издавала эти жуткие звуки?» Глория, со слезами на глазах, согласно кивнула, но ее взгляд был полностью сосредоточен на Фрие, которая вышла из кустов с головой Силти в руках. Затем она дрожащим голосом сказала: «Я следую инструкциям моего дедушки. Я должна охранять гробницу от посторонних и всеми способами прогонять их прочь. Это задача моей семьи. Гэндальф сказал тебе это делать, но зачем?» — непонимающе спросил Фродо. Тем временем Фрия передала голову Силти обратно Ечуи, а Глория с ужасом посмотрела на нее и на автопилоте спряталась за Фродо, а затем продолжила: «Дедушка сказал, что в гробнице сокрыта великая тайна, и наша семья обязана во что бы то ни стало защитить эту тайну. А почему я не знал об этом?» — обеспокоенно спросил Фродо. «Гэндальф и мой отец вместе участвовали в исследовании гробницы Александра, так что они наверняка вместе обнаружили эту тайну. После этого твой дед заставил тебя сторожить гробницу, но мой отец ни словом не обмолвился об этом. Обязанность по охране гробницы изначально была возложена на моего дедушку, поэтому дядя Бильбо ничего и не рассказывал тебе», — сказала Глория дрожащим голосом, и ее тело также все никак не переставало дрожать. Вместе с тем, она все так же неотрывно смотрела на голову Силти. В это время голова Силти также пылала ярким пламенем гнева и немигающим взглядом уставилась на Ечуи, но, почувствовав, что на нее смотрит, она повернула свою голову и посмотрела на Глорию, а затем попыталась вежливо улыбнуться и мягко сказала: «Ты испугалась меня, когда этот говнюк без предупреждения бросил меня в кусты, и я обнаружила там лежащую девочку с белыми волосами, то подумала, что попала в ад». Услышав ее слова, Фродо, который в данный момент гладил Глорию по плечам, чтобы успокоить, повернул свою голову к Силте и сказал: «Ты реально можешь заявлять нечто подобное? Ты когда в зеркало смотрелась последний раз? Я живая голова. В каком это месте я похожа на призрака?» — мгновенно парировала Силти раздраженным тоном. «Ладно тебе, Силти. Ты уже забыла, сколько людей до чертиков напугала с момента, как покинула мир предка императора. Среди призраков тебе определенно можно назвать матерым ветераном». Ечуй быстро прервал Силти, а затем посмотрел на Глорию. «Значит, ты утверждаешь, что являешься смотрителем гробницы. Тогда ты можешь рассказать нам о том, что здесь происходит». Глория с некоторым любопытством посмотрела на Ечуи, а затем неоднозначно кивнула своей головой. «А ты кто такой?» «Он мой друг, господин Хаммермотон. Ему можно доверять». Фродо быстро представил Ечуи, а затем спросил у Глории. «То есть странные слухи, которые стали распространяться вокруг гробницы в последнее время, это все твоих рук дело?» Глория согласно кивнула. «Моих навыков в магии недостаточно, чтобы прогнать всех любопытных, поэтому, когда я стала полноценным стражем гробницы, я создала много пугающих штук. Похоже, что это и стало причиной появления кучи разных слухов о гробнице Александра в последние годы». «Этот туман также твоих рук дело?» – спросил стоявший сбоку Сэм. «Этот большой туман был создан дедушкой. Если появится проблема, которую я не смогу решить, будет активирован этот туман. В результате расхитители гробниц потеряют ориентацию в пространстве и будут отправлены прочь из гробницы. Лишь хранители гробницы могут без проблем входить в гробницу», — сказала Глория. Это была ее тайна, но Фродо не был посторонним, таким образом, она была не против рассказать ему всю правду. А Ечуи был другом Фродо, что также означало, что ему можно доверять. «Ты можешь свободно входить и выходить из гробницы, тогда почему ты прячешься здесь и пугаешь остальных?» Происхождение тумана, который появлялся вокруг гробницы раз в несколько лет, стало известно, тем не менее, все еще были моменты, которые несколько озадачивали Ечуи. Когда Глория услышала вопрос Ечуи, ее бледное лицо стало еще более бледным. «Я последние несколько лет я вполне успешно справлялась со своей задачей и отпугивала всех любопытных от гробницы, но несколько дней назад я неожиданно столкнулась с настоящими призраками, так что теперь я боюсь входить в гробницу. Поэтому я решила остаться снаружи и дождаться, когда эти трое призраков покинут гробницу. Но я прождала целых 3 дня, а они так и не покинули гробницу. Сегодня днем я услышала, как Сэм говорил, что вы также собираетесь отправиться в гробницу, поэтому я затаилась здесь и хотела отпугнуть вас с помощью своих уловок». «Призраки, а как выглядели эти призраки, с которыми ты столкнулась несколько дней назад?» У Ечуи уже появилось некое плохое предчувствие, и оно его не подвело. Они были пугающими до жути. Всего было 3 призрака. У одного из призраков не было головы, и его окутывал жуткий черный туман, словно он вышел из самых глубин ада. Также там был призрак белого цвета, который выглядел так, словно его в кислоте искупали, а последний был самым жутким. Это были живые доспехи, которые внутри были совершенно пустыми. Глория непроизвольно снова начала дрожать. «Я тогда до чертиков испугалась. Ечуи, 3 жутких убийц, как окрестила их Ечуи, полностью оправдали свою репутацию». Глава 496. Трусость этой парочки стражей гробницы достигла просто эпичных масштабов. Описывая 3 призраков, которые вошли в гробницу, Глория выглядела так, словно прямо сейчас видела все это. Ее тело снова непроизвольно начало дрожать, словно это был самый ужасный кошмар, который она когда-либо видела в своей жизни. Но теперь было понятно, что она столкнулась с действительно ужасными созданиями. Так как, после ее рассказа воцарилась тишина на несколько секунд, а затем голова Силти неожиданно удивленно спросила: «О, так ты видела мое тело? Куда оно пошло? С ним все в порядке? Тем утром, уходя из дома, я случайно забыла там голову. Скажи, куда ушло мое тело?» Глаза Глории, которая только-только перестала плакать, снова наполнились слезами, и она дрожащим голосом сказала: «Ты кто ты? Эти 3 призрака твои сообщники. Они не призраки, они живые люди, хотя и несколько необычные», — сказал Ечуи. «Мисс Глория, пожалуйста, поверьте, они совсем не призраки. Ходячие доспехи на самом деле моя броня. Поскольку в ней есть искусственный интеллект, они способны двигаться сами по себе. И парень, которого словно в кислоте искупали, также мой человек. Он выглядит так из-за одного несчастного случая, который произошел с ним в прошлом, но он все еще настоящий человек». «Ну а что касается тела без головы?» Ечуи похлопал голову Силти. «Вот его голова. Срань господня, да так же теперь еще страшнее». Фродо несколько офигевшим взглядом посмотрел на Ечуи и понял, что так он не только не успокоит девочку, но и напугает ее еще больше. Так, он обнял Глорию со всей своей добротой и нежностью и мягко сказал: «Глория, они на самом деле мои друзья, и мы пришли сюда, чтобы отыскать в гробнице этих 3 необычных существ. Поскольку ты всегда охраняла гробницу, то должна хорошо знать ее изнутри. Не могла бы ты проводить нас, чтобы мы смогли отыскать этих троих, М. Глория все еще испуганно смотрела на голову Силти. Вы на самом деле являетесь товарищами тех троих странных созданий, моя голова пришла сюда, чтобы найти свое тело, и ты все еще думаешь, что мы притворяемся. Голова Силти попыталась утешить Глорию, но результат оказался полностью противоположный. Увидев, что Глория вот-вот опять заплачет, Ячуи быстро заткнул рот Силти. Неужто эта дамочка окончательно вжилась в роль призрака? А затем он мягким голосом сказал: «Они действительно все мои товарищи, и мы пришли сюда, чтобы найти их. Мисс Глория, пожалуйста, проводите нас в гробницу и помогите отыскать их. Вы же не хотите, чтобы и мы заблудились внутри гробницы?» Глория обернулась и посмотрела на гробницу, в которой сейчас было очень светло благодаря магии Ячуи. Так, она поджала свои губки и на мгновение задумалась, а затем сказала: «Хорошо, на самом деле, большинство людей, после входа в гробницу, будут изгнаны волшебным массивом дедушки, так что мне тоже интересно, почему даже через 3 дня после входа в гробницу, они до сих пор не вышли наружу. В общем, я проведу вас внутрь». «Великолепно!» — тут же улыбнулся Ячуи. Исследование гробниц было крайне опасным занятием даже для такого могущественного мага, как он сам. Вдруг внутри гробницы есть какой-нибудь могущественный волшебный барьер? Если там было установлено что-то, созданное могущественными магами, даже ему будет сложно защититься от этого. Но если у них будет проводник, который знает всю гробницу, как своих 5 пальцев, то их путешествие определенно пройдет гладко и без происшествий. Так, под руководством Глории, компания Ячуи вошла в гробницу. Их постоянно окружал этот туман, и можно было почувствовать, что он постоянно пытается сбить их с толку. Туман также вызывал жуткие галлюцинации у тех, у кого сила воли была недостаточно сильна. Этот туман создан волшебным массивом дедушки. Вместе с тем, в гробнице Адександра растет уникальная трава, которая, вступая в контакт с туманом, способна вызывать галлюцинации у людей, которые вошли в туман. «Указывая путь», — сказала Глория. Также, видимо, она все еще опасалась головы Силти, поэтому непрерывно прислонялась к Фродо. И как только она закончила это, Фрея вдруг сказала: «И правда, я только что видела, как передо мной появилась иллюзия призрака». «Я тоже видел его», — сказал Сэм. «И я его видел. Он напоминал белое облако». «Нет, он скорее напоминал зефирку», — также заявили о своем открытии Тук и Мэри. «Похоже, что это не иллюзия». Ячуи прищурился и увидел, как перед ними появилось нечто белого цвета. Это было облако тумана, в котором Ячуи смутно мог разглядеть черты человеческого лица. Это реально был призрак, правда, он больше напоминал большой кусок зефира. Ячуи мгновенно сформировал пламя в своей руке. «Это не иллюзия, он настоящий». Сказав это, Ячуи также быстро посмотрел на Глорию, так как она должна была быть в курсе того, что это такое. «Не трогайте его, это Дайбай, это искусственное создание, созданное дедушкой». Глория поспешила остановить Ячуи. После этого она, спотыкаясь, побежала облаку зефирок, и они обняли друг друга. Маленькое тело Глории практически полностью скрылось в белом зефирном облаке и с любовью сказала: «Дайбай, за эти дни я так соскучилась по тебе». «Ах, Глория, я так же сильно соскучился по тебе. Все это время я был здесь один, и я так испугался». Нежный голос молодого мальчика раздался из зефирного облака, а затем оттуда появилась пара белых рук и крепко обняла Глорию. «Несколько дней назад я увидел настоящих призраков. Эти призраки были просто ужасны. Прости меня, я так сильно испугалась, что не осмеливалась входить внутрь, чтобы найти тебя». «Виновата», — сказала Глория. «Эти призраки реально страшные», — дрожащим голосом сказала белое облако, вздрогнув. Наблюдая за этой парочкой, компания Ячуи, трусость этих двоих стражей гробницы и правда достигла эпичных масштабов. Спустя некоторое время это зефирное облако наконец успокоилось. В это время Ячуи также смог полностью изучить Дайбая. По факту он был центром управления туманного массива, который создал Гэндальф. Он также являлся искусственным интеллектом, как Джарвис, с той лишь разницей, что он мог жить лишь в пределах гробницы. Он практически не обладал никакой боевой силой, однако благодаря своему туману и галлюциногенной траве, он мог сбивать людей с толку, лишая их ориентации в пространстве. Также он мог бродить по гробнице в виде этого белого облака, похожего на зефир. Так, все пугающие эффекты, которые ранее упоминала Глория, были созданы исключительно благодаря Дайбаю. Когда троица Ячуи 3 дня назад прибыла в это место, Глория испугалась до полусмерти и быстро покинула гробницу, надеясь, что Дайбай сможет выгнать их из гробницы, но, к сожалению, смелость этого зефирного облака, похоже, оказалась даже меньше, чем у самой Глории, и, несмотря на то, что он сам выглядел, как призрак, который постоянно пугал людей, когда он этих троих настоящих призраков, он испугался до полусмерти. «Эмма, где сейчас эти 3 призрака?» – спросил Ячуи, незаметно передавая голову Силтифрии, предварительно замотав ее в ткань, чтобы Дайбай не заметил ее, так как если бы этот парень увидел ее, им бы потребовалось много времени, чтобы успокоить его. Они вдруг неожиданно исчезли. Дайбай посмотрел на Ячуи, а затем, получив разрешение от Глории, начал говорить. Исчезли. Глаз Ячуи нервно дернулся. Голова Силти имела естественную духовную связь со своим телом. Так, когда они только вошли в гробницу, Ячуи тайно спросил у головы Силти, не чувствует ли она своего тела, но она все так же ощущала его. Они исчезли? Куда они могли исчезнуть? Как они исчезли? Быстро спросил Ячуи. В этот момент зефирное облако Дайбай, казалось, подумал о чем-то ужасном, так что его тело начало непрерывно дрожать, после чего он поведал остальным историю произошедшего. Благодаря его рассказу, Ячуи смог смутно восстановить хронологию событий, которые произошли в тот день, когда Джарвис, тело Силти и Безлики вошли в гробницу и Глория увидела их. Она настолько испугалась, что сбежала из гробницы, однако Дайбай не мог покинуть это место. Более того, поначалу он совсем не испугался их и даже решил действовать согласно уже годами отработанному плану. Он хотел напугать их, чтобы они сбежали из гробницы. Слухов о призраках в гробнице Александра существовало довольно много, но на этот раз его противниками оказались явно далеко не обычные люди. Когда 3 странных существ стали осматриваться в гробнице, Дайбай неожиданно появился перед ними. Его зефирообразное тело медленно плыло по воздуху, и благодаря теням от света фонарика Джарвиса, он выглядел действительно страшным и пугающим, полностью соответствуя образу призрака из гробницы. Безликий настолько испугался его, что едва не обмочился. Но вот тело Силти и Джарвис оказались не такими впечатлительными. Неужели в этом мире и правда существуют призраки? С сильным любопытством в голосе сказал Джарвис. Господин недавно заинтересовался городом мертвым. Этот призрак вполне может быть оттуда. Джарвис, что ты имеешь в виду? Дрожащим голосом спросил Безликий. Тогда Джарвис, приготовившись к бою, сказал. Если мы поймаем его и доставим господину, господин определенно очень обрадуется этому. Тело Силти также возбужденно задрожало, и над ней появился ряд субтитров из черного тумана. Так чего же мы ждем? Хватай его! Воскликнул Джарвис Безликому и бросился к Дайбаю. Раньше все, кто меня видел, в страхе бежали из гробницы, без исключений. Это был первый раз, когда меня не только не испугались, но и захотели поймать. Тогда я так сильно испугался, что случайно активировал огромный туманный массив, а затем бросился на утек изо всех ног, но они погнались за мной. Я так сильно испугался. После небольшой паузы Дайбай продолжил дрожащим голосом. И вот, в процессе погони за мной через гробницу, они неожиданно исчезли, словно их никогда и не было здесь. Это было просто слишком страшно. Глава 497. Срань Господня, это говорящее дерево, вдруг исчезли. Услышав слова Зефирки, Ячуи нахмурился. А когда заметил, что все остальные смотря на него, он прокашлялся и спросил у Дайбая. Ты уверен, что они просто исчезли, когда преследовали тебя? Там не было никаких вспышек света или звуков бьющегося стекла. Фрия быстро потянула рукав Ячуи. Босс, а какая разница между простым исчезновением и исчезновением с подобными световыми эффектами? Да, собственно, никакой. Мне просто нужно больше информации, чтобы понять, что произошло. Шепотом ответил Ячуи. В данный момент все вокруг смотрели на него, ожидая его вердикта. Естественно, что давление на него было очень большим. Однако Зефирка, судя по всему, также не понимал, в чем разница между обычным исчезновением и необычным. Так на его лице отразилась некая озадаченность, и он, казалось, попытался вспомнить эти события. А когда он посмотрел на Ячуи, тот сказал ему, «Ты можешь отвезти нас туда, где все случилось». Тогда Дайбай обратился за советом к Глории. Хоть он и был искусственным интеллектом и по возрасту был даже старше девушки, в плане принятия решений он явно сильно уступал Глории. Глория согласно кивнула, и тогда Дайбай направил свое облакообразное тело вглубь гробницы, а остальные последовали за ним. Попутно Ячуй осматривал эту странную гробницу и обнаружил, что это место было вовсе не похоже на гробницу в обычном понимании этого слова. У него уже был опыт исследования древних гробниц, но это были гробницы Дори и служили захоронениями для людей. Кроме того, у них было руководство по гробницам, но эта гробница была похожа на небольшой каньон, и похоже, что здесь не было никаких ловушек, если не учитывать страх тьмы, которая царила внутри. Но Ячуй сделал еще одно открытие. Гробница Александра была очень большой, ее территория была даже больше самой горы, на которой она находилась и выходила за пределы региона Александрии. Также она не полностью находилась в этом измерении и расширялась на другие измерения. Вход гробницы по сути представлял из себя кучу порталов в иные измерения. Похоже, что эта гробница и правда скрывает некий секрет, про себя подумал Ячуй. Туннели гробницы были очень извилистыми, напоминая лабиринт. Освещающее заклинание Ячуи, которое он ранее выпустил, вскоре исчезло, так что Глория коснулась какой-то волшебной матрицы на стене, и вдоль коридора вспыхнули волшебные огни, напоминая по эффекту волшебную лампу. Осмотрев осветившуюся гробницу, Ячуи обнаружил, что при таком освещении казалось, что они не исследовали гробницу, а прибыли сюда на экскурсию. Фродо, Сэм, Мэри и Тук подумали точно так же, издав некий вздох разочарования. «Мне кажется, что это не гробница», — вдруг шепотом сказала Фрея. «Это место больше напоминает подземный город. Когда ты это сказала, у меня также появилось подобное ощущение. Это похоже на окно, а это на дверь, а это улица в городе», — удивленно сказал Ячуи. «По словам дедушки, давным-давно это место было городом гигантов», — сказала Глория, шагая впереди вместе с зефирным облаком. По пути она напевала какую-то песенку. В этот момент в ней полностью отразился дух стража гробницы, и она, казалось, полностью забыла о том, что всего несколько минут назад неоднократно рыдала от страха, как маленькая девочка. «Тогда что здесь произошло?» – озадаченно сказал Ячуи. Глория отрицательно покачала своей головой. «Дедушка, скорее всего, знал ответ на этот вопрос, но не рассказал мне. Он просто сказал, что я должна охранять секрет этого места, но что это за секрет, мне не обязательно знать». «Ячуи, эта малышка поклялась охранять секрет этого места, но даже понятия не имеет, что за секрет охраняет. Это полностью в ее духе». Спустя некоторое время, преодолев несколько поворотов и зигзагов, компания Ячуи остановилась перед большой, длинной улицей, которая упиралась в тупик. За это время они преодолели где-то 1 км. Ранее, когда три ужасающих убийц вошли в гробницу, Дайбай попытался их напугать, но они не только не испугались его, но даже захотели поймать. И вот посреди погони они неожиданно взяли и исчезли. Они просто исчезли здесь. Глория была очень хорошо знакома с этим местом. «Я бывала здесь много раз, но никогда не сталкивалась здесь ни с какими проблемами. Где-то здесь должна быть какая-то тайна». Ячуи вытянул свою руку вперед, а затем вспышка белого света вырвалась из нее, осветив всю гробницу. Затем ряд голографических изображений появился перед Ячуи. Это была полная модель гробницы. Взмахнув своей рукой, она начала медленно вращаться перед ним. Глория и Фродо офигевшими глазами посмотрели на вращающуюся голографическую модель гробницы перед ними, полностью пораженные волшебными навыками Ячуи. «Не похоже, что здесь есть что-то необычное». Фрея уже не раз видела это заклинание Ячуи, так что оставалась совершенно спокойной, когда она стала внимательно рассматривать голографическую модель гробницы города. «О, постойте, я чувствую остатки ауры, оставленные моим телом». Голова Силти, которая была в руках Фрии, вдруг сказала шепотом. Она также видела голографическую модель гробницы через щель в тряпке, которая ее накрывала. «Посмотрите на стену, там есть следы. Похоже, что мое тело двигалось по стене с помощью мотоцикла». Ячуи вздрогнул в душе и быстро расширил модель гробницы. Уже прошло 4 дня, и ранее Силти не могло ничего почувствовать, но сейчас она неожиданно уловила слабый след своего тела. Он тщательно осмотрел свою виртуальную модель гробницы, а затем посмотрел на гробницу перед ними. Щелчком пальцев он убрал модель, а затем из его пальцев вырвался слой черного тумана и быстро распространился впереди. Это своего рода была магия тьмы. Тело Силти в некоторой степени можно назвать волшебным творением, созданным с помощью магии тьмы, и поскольку Ячуи был всемогущим магом, он также мог ощущать элемент тьмы в окружающей среде. Когда слой черного тумана стал проникать в стены, на них проявился черный след. Правильнее будет сказать, что это была колея от колеса. Это след от колеса машины. Фродо не знал, как Ячуи вычислил эти следы, но глядя на черный след на стене, он непроизвольно шокированно воскликнул. Но как машина смогла заехать на стену, и она ехала на двух колесах? Эта гробница и правда странная. Нет, в этом нет ничего странного. Несколько нервно ответил Ячуи Фродо. Эти следы оставил мотоцикл Силти. Это волшебный автомобиль, который имеет два колеса, и я был тем, кто его изобрел. Что касается следов на стене, то ей просто нравится ездить по стенам. Фродо. Так как компания Ячуи обнаружила след троицы пропавших, то они стали следовать по нему. Когда они достигли центра гробницы, следы мотоцикла, отпечатанные на стене, неожиданно исчезли. И дальше следов вообще не было. Похоже, что вся троица внезапно исчезла именно здесь. Ячуи выпустил несколько заклинаний, которые могли ощущать пространственные аномалии, но они ничего не обнаружили. Версии того, как ужасная троица исчезла, ни у кого не было. Ячуи нахмурился и стал оглядываться вокруг. Фродо и остальные также стали осматриваться вокруг в попытке обнаружить тайные ходы или ловушки, но тоже ничего не обнаружили. Может, здесь произошла случайная телепортация, предположил Ячуи. Но если бы это действительно так, тогда почему за столько лет ни один расхититель гробниц не обнаружил эту ловушку за столько лет? Почему она сработала именно на Джарвисе? Скорее всего, Джарвис и компания коснулись чего-то, чего не касались остальные. Чем они отличаются от обычных грабителей? Ячуи почувствовал, что на него вот-вот снизойдет озарение. И неожиданное действие Фрии в этой ситуации полностью заставило Ячуи все осознать. Эта тетя-сестра неожиданно чихнула, из-за чего она выронила голову Силти из рук и та, упав на землю, покатилась прямо к зефирному облаку, попутно крича: «Эй, Фрия, не могла бы держать меня покрепче?» Затем она увидела шокированное выражение Дайбая и быстро сказала: «Не бойся меня, на самом деле я ничем не отличаюсь от нормального человека». «Призрак!» – завопил Дайбая и бросился прочь вглубь гробницы. Ячуи своим взглядом проследил за убегающей зефиркой. Страх – это было главное отличие троицы убийц, которым они отличались от других грабителей. Обычно, все злоумышленники, которые проникали в гробницу, едва завидев Дайбая, бросались на утек, но Джарвис и его компания не только не испугались его, но даже попытались поймать, погнавшись за ним. «Я понял, что произошло», — сказал Ячуи, доставая свой волшебный автомобиль из кольца и садясь за руль. «Живо садитесь в автомобиль. Что здесь происходит?» Фрия с виноватым видом подняла голову Силти и села на пассажирское сиденье рядом с водителем, после чего озадаченно спросила Ячуи. Фродо и остальные также весьма заинтересовались автомобилем Ячуи и хотели посмотреть на него внутри. Что касалось Дайбая, то его временно проигнорировали. Джарвис и его компания здесь случайно задействовали механизм телепортации и неожиданно исчезли. Единственное, чем они отличались от обычных грабителей, это то, что они не только не сбежали от Дайбая, но и погнались за ним. Так, если моя догадка верна, то способ активировать портал – это быстро передвигаться по гробнице. Пока Ячуи объяснял все это, он отъехал до конца этой дороги, а затем с силой нажал на газ, из-за чего волшебный автомобиль резко устремился вперед. Фродо и компания, которые оказались внутри волшебного автомобиля Ячуи впервые, громко закричали, и под их вопли автомобиль достиг нужного места. В следующий миг слой белого света окутал автомобиль, и автомобиль просто исчез из гробницы. С хлопком волшебный автомобиль появился в месте, которое напоминало первобытный лес, и врезался в верхушку высокого дерева. Дерево сильно вздрогнуло, после чего автомобиль с грохотом упал на землю. Затем дверь машины быстро открылась, и компания Фродо быстро выбежала наружу, после чего их начало тошнить. Фрия вместе с головой Силти, шатаясь, также вышла из автомобиля. Однако эта девушка-убийца за рулем уже давно привыкла к головокружениям и взрывным спринтам автомобиля. Увидев, как четверо людей перед ней непрерывно тошнит, она не удержалась от гордой улыбки. Затем она осмотрелась вокруг и спросила у Ячуи: «Босс, где это мы?» «Мы были телепортированы. Это другое измерение, похожее на наши вассальные земли». Ячуи также огляделся вокруг. Неожиданно его взгляд остановился на огромном дереве, в которое они врезались, когда попали сюда. Тогда это высокое дерево сильно задрожало, но самое главное, что оно продолжало дрожать до сих пор, а его ветви начали двигаться. Его ствол слегка согнулся, а затем на нем появилось лицо старика, которое старым голосом сказала: «Эм, что это только что меня ударило? Все вокруг, срань господня, это же говорящее дерево». Глава 498. Это дерево совершенно невменяемое. Услышав старческий голос, исходящий от дерева перед ними, Ячуи, Фрия и голова Силти полностью замерли. Пятеро сердцев, которые в данный момент опорожняли свои желудки, также мгновенно забыли о своей тошноте и офигевшими взглядами уставились на то, как огромное дерево своими ветками стало чесать то место, куда только что шлепнулась их машина. Они даже не заметили, что на кончиках их губ остались следы рвоты. Это энты, это мифические создания, которые описывались в бесчисленных романах, но в действительности ученые провели множество исследований и пришли к выводу, что в этом мире энтов не существовало. Даже когда Ячуи был в мире предка императора и попал в лагерь Альянса 7 раз, он увидел множество древних и вымерших рас, однако среди них не было ни одной расы, которая хотя бы отдалено напоминала живые деревья. Эта раса считалась абсолютной выдумкой, но прямо сейчас перед их глазами появился настоящий, живой энт. Силти, а в древние времена существовали какие-нибудь слухи об энтах? Ячуи наклонился к голове Силти и шепотом спросил ее: «Я никогда прежде не видела и не слышала о таких удивительных созданиях, как это». Голова Силти, которая уже сама по себе являлась крайне необычным созданием, в данный момент также ошарашенными глазами смотрела на говорящее дерево перед ними. Этот энт был около 20 метров ростом, его ствол был не менее 2 метра в диаметре и было покрыто потрескавшейся корой. Одному создателю известно, сколько ему лет. Его широкие ветви были наполнены каплями воды. Форма его листьев была не похожа ни на одно из известных деревьев, а глаза на его стволе, казалось, непрерывно сияли. В этот миг он вдруг обнаружил компанию Ячуи внизу. Затем суровый старый голос снова раздался по округе. «Кто вы? Я уже давно не видел таких странных существ, как вы. Последний раз это было 50 дней назад. Это были трое весьма забавных парней. Более 50 дней назад?» – удивленно повторил Ячуи. «Неужели это дерево говорит про Джарвиса и компанию? Но разве они не прибыли сюда всего 4 дня назад?» Так или иначе, Ячуи подавил свою озадаченность и продолжил спрашивать: «Вы видели других людей? Где они сейчас?» «Нашел, что спросить. Откуда мне знать? В то время я играл со своим другом в игру. Кто дольше сможет оставаться неподвижным, и нам они не мешали. Так что некоторое время спустя они покинули это место», — задумчиво сказал старый энт. «Ушли?» — удивилась Силти. «Как?» — она резко повернула свою голову и посмотрела куда-то вдаль. «Я чувствую связь со своим телом. Оно недалеко отсюда». Как только Силти попала в этот мир, она снова начала чувствовать свое тело и знала, что оно было где-то недалеко. «Энты не врут», — с некоторым гневом в голосе сказал старый энт. «Мой друг может подтвердить это. Наше состязание с ним продолжалось вплоть до сегодняшнего дня». С этими словами старый энт махнул своей веткой, словно та была его рукой, указывая на место рядом с ним. Там оказался старый пень, который как минимум уже несколько лет гнил под воздействием сил природы. Старый энт непроизвольно вздрогнул. «Компания Ячуи, этот энт играл в игру, кто дольше не будет двигаться с мертвым энтом. Его дух и правда силен. Мой друг, всего 10 дней назад, ты все еще был в порядке. Как так вышло, что ты умер?» Спустя несколько мгновений молчания, старый энт вдруг заплакал. Его корни под землей поднялись и громким скрипом, он подошел к своему мертвому товарищу. Из-за сильной печали, его листья выделять капли росы, словно сейчас было раннее утро осени. Ячуи, Фрия и Силти пережили довольно много разных событий и повидали не меньше странных вещей, но сейчас даже они были озадачены, так как еще никогда не сталкивались ни с чем подобным. Фродо и его хоббиты вообще полностью офигели, но затем они наконец сообразили вытереть свои рты от остатков рвоты. День, о котором говорит старый энт, это не день в привычном для нас смысле слова. День для энта – это год для нас. Ячуи понял, что второй энт умер как минимум несколько лет назад, а если учесть, что старый энт сказал, что видел его еще 10 дней назад в полном здравии, то единственным логичным решением было то, что его система времяисчисления отличается от принятой у людей. Но вместе с тем, Ячуи нахмурился и посмотрел на Петь, почувствовав в нем силу тьмы. В этот момент Фрия сказала: «Тогда люди, про которых говорил этот старый энт, что пришли сюда 50 дней назад, это отец Фродо и дедушка Глории, Гэндальф. С этими словами она посмотрела на Фродо и Глорию. Фродо также понял несостыковки со временем и сказал: «Мой отец и дед Глории посетили гробницу как раз 50 лет назад, и их команда в тот момент действительно состояла из 3 человек. Похоже, что люди, которых видела это говорящее дерево, это они. Что случилось с моим телом? Они должны были быть здесь совсем недавно», — быстро спросила Силти у старого Энта, однако тот был слишком занят оплакиванием смерти своего друга и не обращал на Силти никакого внимания. Но вместо него ответил Ечуи: «Думаю, что он просто не воспринимает компанию Джарвиса, как представителей одного вида с нами, Силти». Но в этот миг плач Энта неожиданно прекратился, и он с громким скрипом резко развернулся и посмотрел на компанию Ечуи. «Недавно те люди, которые пришли сюда, были вашими товарищами. Казалось, что старый Энт был сильно опечален смертью своего друга, тем не менее, он все равно услышал слова Ечуи. Верно, они наши товарищи. Вы знаете, где они сейчас?» — со всей искренностью ответил Ечуи. «Похоже, что этот старый Энт видел компанию Джарвиса. Я проснулся от появления этих людей и почувствовал в них ауру зла. Убийцы. Они были теми, кто убил моего друга. И если они ваши товарищи, то вы тоже убийцы». Неожиданно старый Энт впал в ярость. Его изначально сложенные вместе ветки распространились во всех направлениях, а старое лицо на его стволе исказилось от гнева. Затем он со скрипом сделал шаг в сторону компании Ечуи. «Я думаю, что ваш друг умер несколько лет назад, а наши товарищи прибыли сюда всего 4 дня назад. Они просто не могли убить его. Пожалуйста, успокойтесь», — быстро закричал Ечуи, отступая в сторону волшебного автомобиля, чтобы защитить Фрию и остальных. Он понял, что под злой аурой Энт подразумевал душу черного дракона в теле Силти, так как эту силу действительно можно принять за порождение тьмы. Фродо и остальные также поспешили укрыть в автомобиле. «Вы убили моего друга. Я встретил его, когда мы еще были семенами. Мы вместе делили солнечные лучи и дуновение ветра. Проклятые убийцы, порождение зла». Старый Энт был очень зол и начал бить своими ветвями по земле, атакуя компанию Ечуи. «Мы не убивали твоего друга», — громко закричал Ечуи. «Это вы убили моего друга». Старый Энт полностью игнорировал слова Ечуи и продолжал атаковать их. «Бля, да это дерево совсем из ума выжило», — подумал про себя Ечуи, в то время как и сам начинал злиться. В его правой руке появилось несколько шаровых молний, и он собрался преподать небольшой электрошок этому старому Энту, чтобы поубавить его пыл. Но в этот миг неожиданно раздался громкий человеческий голос: «Глупые Энты, похоже, что мне нужно использовать силу своего пламени, чтобы полностью выжечь вас всех». Когда Ечуи обернулся на голос, то на скале позади него он увидел старика в белой мантии, который держал в руках белый деревянный посох. На вид ему было не менее 100 лет, его волосы на голове и бороде уже были совершенно седыми и были не менее 2 футов в длину, покрывая его грудь и спину. Наверное, из-за какого-то заклинания, его одежда и волосы непрерывно развивались на ветру, а на верхней части его посоха появился луч белого света, который напоминал пламя. Неожиданно белый свет полностью ослепил Ечуи, но его реакция была молниеносной. Он просто достал солнцезащитные очки из своего пространственного кольца и одел их. Затем, через очки он увидел, как лицо старого Энта под воздействием этого белого света исказилось от боли, и он быстро бросился прочь в противоположную сторону. Когда белый свет рассеялся, Ечуи снял свои очки и снова посмотрел на только что появившегося старого мага. Это определенно был старый маг. Он вонзил свой посох в землю и оперся на него. Эти живые деревья появились в мире еще до появления здесь первых живых существ. Они были рождены из корней первородного древа, из-за чего они обладают иммунитетом для большинства заклинаний. Очень немногие маги способны заставить их обратиться в бегство. «Ты кто?» — Ечуи озадаченно осматривал старого мага. «Я хранитель этой области. Я был одним из 3 избранных Титатом. Меня зовут». Этот старик уже довольно давно не видел других людей, так что сейчас он был несколько возбужден. Он даже взмахнул своим белым посохом, чтобы принять крутую позу, когда представлялся. Но не успел он закончить свое представление, как Фродо сказал: «Саруман, вы Самуром, верно? Вы третий человек, с которым мой отец и Гэндальф совершили поход в гробницу Александра. Я как-то видел один из ваших портретов. Перебитый Саурман. Вы действительно Саурман? Вы? Почему вы здесь?» «Мой отец сказал, что после завершения экспедиции вы исчезли без вести». Фродо озадаченно потер свои глаза, которые все еще болели от сияния белого света, который был выпущен всего несколько мгновений назад. Твой отец и Гэндальф, они оба трусы и предатели. Испугавшись принять свою миссию, они захотели сбежать от своей судьбы. В противном случае, они также были бы здесь, воскликнул Саурман. Нет, не смей называть моего дедушку трусом. Хоть Глория и не знала, кем был Саурман, но в этот момент, потирая свои глаза, она рассерженно закричала на него. Твоего дедушку? Саурман не удержался от смеха, словно слова Глории были смешным анекдотом. В этот момент вся компания Ечуи единогласно подумала про себя. Этот старик случаем умом не тронулся от того, что провел здесь столько времени в одиночестве. Когда он наконец успокоился, то поманил к себе компанию Ечуи и сказал: «Ребята, вы пришли сюда, чтобы узнать тайну гробницы Александра? Пойдемте со мной, я расскажу вам, какую тайну скрывает это место». Сказав это, он развернулся и пошел прочь. Ечуи и компания озадаченно переглянулись между собой, но в конечном итоге также последовали за этим странным стариком, желая узнать, что здесь происходит. Тем не менее, Ечуи все еще не доверял этому Саурману, поэтому на случай непредвиденных обстоятельств, он незаметно ввел координаты телепортации для своего свитка, так они в любой момент смогут покинуть это место. Он также достал мегафон и попытался связаться с Джрависом, но в этом мире не было эльфийского древа, так что некому было расшифровывать и транслировать сигнал. Силти также же почувствовала свое тело и сейчас пыталась направить его к ним навстречу. Саурман выглядел очень старым, но его тело оказалось на удивление сильным. На их пути другие энты не нападали на них, но вместе с тем, Ечуи ощущал особую волшебную энергию в деревьях вокруг. Это были энты, но похоже, что они предпочитали вести себя, как обычные деревья, и оставались совершенно неподвижными. Как оказалось, Саурман вел компанию Ечуи вовсе не в свое убежище. Когда они прибыли на место, то все они были полностью ошеломлены, так как перед ними оказалась огромная каменная статуя. Высота этой статуи достигала сотен метров, и она силу и могущество. Стоя здесь, она казалась подобна Атланту, который держал небо над миром. Это. Фрия посмотрела на статую, и в ее голове мелькнула какая-то мысль, после чего на ее лице отразился шок. Первые два живых существа этого мира – это два титана. И эта статуя – это один из титанов, сказал Саурман, указывая на величественную статую, а затем почтительным голосом продолжил. Это один из двух титанов, Саурон. Саурон, когда Ечуи услышал это имя, то тут же вспомнил демона из испытания жадности. После того, как он полностью слился со Смеголом, он взял себе именно это имя. Неужели они как-то связаны? Но какая это связь? Демон скрывался в кольце Фрода, которое его отец добыл в этом месте. Саурман. Почему здесь находится гигантская статуя Титана? Удивленно спросил Фродо. Статуя? Саурман презрительно улыбнулся. Нет, это не статуя. Это настоящий Титан Саурон. Он был предан другим Титанам более 10 000 лет назад и запечатан здесь. Это самый настоящий Титан Саурон. Услышав эти слова, все полностью офигели и с благоговением посмотрели на гигантскую статую. Это тайна, которую мой дедушка завещал мне охранять. Пораженным голосом спросила Глория. «Нет, это лишь часть его легенды, чтобы защитить тебя». Саурман неожиданно с улыбкой посмотрел на нее и продолжил. «Всего есть два титана. Одного зовут Саурон. А вы знаете, как зовут второго титана, который предал Саурона? Кстати, это была девушка». Глория почувствовала, как от тела Саурмана стала распространять жуткая аура, так что она испуганно спряталась за Фродо и настороженно посмотрела на Саурмана. И как же ее звали? В этот момент Саурман даже несколько смутился. Ее звали Глория. Что? Ечуи и компания шокированно посмотрели на Глорию. Титаны всегда считались просто легендой. В истории даже их имен не сохранилось. Даже Силти и Фрия никогда не слышали их имен ранее. И неожиданно имя одного из титанов совпало с именем Глории. Но глядя на Саурмана, было непонятно, что общего имеет трусиха Глория и титаном по имени Глория. Ты ведь не в курсе того, как ты появилась на свет, и этот вопрос всегда держался в тайне, не так ли? Вдруг с улыбкой спросил Саурман у Глории. Атмосфера вокруг вдруг стала крайне напряженной. Я внучка дедушки, я, дрожащим голосом сказала Глория. Ха, презрительно рассмеялся Саурман. Не смеши меня, ты внучка Гэндальфа, ты разве не знала, что он из этих, Глория, чего, остальные? Атмосфера вокруг стала еще более странной.